Матерь Агни-йоги. Можно ощущать, как устремленная сердечная мысль прободает пространство и устанавливает связь с избранным духом. Так прорывается в пространстве канал связи. Он укрепляется постоянством и ритмом. В работе принимает ярое участие сердце. Любовь порождает мощную энергию, не знающую преграды в мирах. И время, и пространство побеждаются ею. Она не может не вызывать отклика на свой зов, не может не ответствовать высокий дух на зов любви к нему обращенный. У мира духа свои законы. Закон любви наивысший. Иерархия света есть единый мощный монолит, связующий силой которого будет любовь.